Поттеры всегда были способными магами. Разумеется, кивнул Том. Но это ведь не все, он тоже проходил через какой-то ритуал, с чего вы взяли? Удивился Джейсон. Я видел, как он успокоил магию Кейтлин. Даже если учитывать, что магия Кейт принимает и оберегает Гарри, будучи слабым магом он не смог бы утихомирить ее. Вы ведь тоже видели его силу в тот день. Джей медленно кивнул. Так насколько он силен, он сильнее Кейтлин. Понятия не имею, ответил Куин. Мы никогда не говорили на эту тему, а они ни разу не пользовались своей силой в полной мере. Будь они такими же, каким был я в детстве, то могли бы захватить весь магический мир, задумчиво произнес Том. Тогда хорошо, что их это совершенно не интересует. Если это все, что вы хотели обсудить, то мне еще нужно разобраться с документами. Да-да, разумеется, не буду вас больше отвлекать. Редд встал со своего места и, уже стоя в дверях, добавил. Спасибо, что уделили мне время. Ни за что, Том. Очередной месяц подходил к концу и приближались рождественские каникулы, но лишь ученикам Слизерина позволили покинуть школу. За это время Кейтлин много что успела сделать. Она потихонечку разбиралась с проблемами в школе, как со студентами, так и с самим замком. Несмотря на то, что на улице стояла суровая и холодная зима, в школе было тепло. Поэтому едва ли не впервые за несколько лет ученики могли передвигаться по замку, не боясь замерзнуть или простыть. Жители Куин Мэнора рассказали Кейтлин о своих предположениях по поводу диадемы. Они считали, что она может быть где-то в школе, и Кейт согласилась с их мнением. Вот только как найти маленький предмет в такой огромной школе, девушка не знала. Куин обратилась за помощью к Луне, и та провела ее в гостиную их факультета. Пока все спали, девушка осмотрела каждый уголок, но ничего не нашла, и тогда Луна предложила обратиться к тому, кто знает о диадеме больше кого бы то ни было. Однако Елена Коктеврон оказалась крайне необщительным призраком. Она и слышать ничего не хотела о темном лорде или диадеме. Кейтлин несколько раз пыталась с ней поговорить, но так ничего и не смогла добиться. Зато Куин знала, кому Елена точно не откажет в общении. Гарри был некромантом, и призраки подчинялись ему так же, как инферналы или фистралы, но появиться в школе парень не мог. Поэтому они оказались в тупике. Чтобы не топтаться на одном месте, Кейтлин переключилась на создание артефактов для друзей Тома. Она встретилась с каждым из них и провела необходимые расчеты для их создания. Куин занималась ими в выручай комнате или в Мэноре, где ей помогал Джейсон. Абсолютно все работали на пределе своих возможностей. Реддл и Гарри практически не вылезали из лаборатории, работая над различными ритуалами. Джей отбивался от предложений Малфоя-старшего о встрече и не выходил из дома, чтобы не наткнуться на пожирателей смерти. Сириус тренировал Гермиону и Драко, а по вечерам ребята пропадали в библиотеке. Слизеринец решил, что несмотря на мнение отца, станет колдомедиком, а Гринджер всерьез решила стать политиком и помочь тому восстановить порядок в стране после победы над Темным Лордом. Так что дел у жителей Куин Мэнора было предостаточно. Но до отбоя еще 5 минут, услышала Кейтлин жалобный голос, спускаясь с 8-го этажа. «Ты все равно не успеешь добраться до гостиной вовремя», — Аликта Клэроу злобно рассмеялась. «Так к чему откладывать наказание за несоблюдение комендантского часа?» «Остолбени!» Кейт выскочила из-за поворота и обездвижила преподавателя, а затем сделала то же самое со студенткой факультета Гриффиндор. Куин подошла к Клэроу и, приставив палочку к ее голове, легко проникла в сознание и внушила, что та жестоко наказала студентку 2-го курса. Женщина пугающе улыбнулась, а когда Кейтлин покинула ее сознание, развернулась и отправилась в свою комнату. Девушка устало выдохнула и прислонилась спиной к прохладной стене. 4-й раз за день слизеринка взглянула на замершую девочку. «Почему именно гриффиндорцы так часто нарываются на наказание? Знаю, ты мне не ответишь. Подожди минутку, я чуть-чуть отдохну, изменю тебе воспоминания, и ты вернешься в свою комнату». Но вдруг заклинание спало, девочка зашевелилась, и Кейтлин пришлось вновь наставить на нее палочку. «Не надо», — попросила ученица. «Тебе не будет больно, обещаю. Ты просто забудешь о том, что произошло, и вернешься к своим друзьям. Я никому ничего не скажу, клянусь», — продолжала настаивать девочка. «Нельзя разбрасываться такими словами. Почему ты помогаешь нам? Было бы лучше, если бы я позволила Клэроу вас наказывать», — удивленно спросила Кейтлин. «Нет, просто ты же слизеринка, это не значит, что у меня нет сердца или чувства справедливости. На моем факультете не все такие, как Монтегю или Дэвис, есть и хорошие люди. Многие поддерживают идеи Темного Лорда, но не все. У вас на факультете ведь тоже не все одинаковые», — девочка кивнула. «Есть те, кто соответствует всему, что говорят о гриффиндорцах, но есть тихие, спокойные и усидчивые ребята. Я никогда об этом не задумывалась. Тебе 12, это неудивительно. Часто ты помогаешь студентам, каждый день», устало вздохнув, призналась Слизеринка. «Не стирай мне память, пожалуйста. Я хочу помнить этот разговор. Если Крау или слизеринцы узнают о том, что я делаю, то больше мне не удастся помогать детям. Я не могу так рисковать. Я никому не расскажу. Честное слово. К тому же, ты устала и едва стоишь на ногах. Тебе не стоит пользоваться такими сложными заклинаниями так часто. Как тебя зовут?» «Миранда», тут же ответила девочка. «А ты Кейтлин Куин?» «Да». «Ладно», Кейт сдалась и опустила палочку. «Но надеюсь, ты понимаешь, что если проговоришься, то все, кого накажут, будут на твоей совести». «Я буду молчать». Слизеринка кивнула, и девочка поспешила удалиться из коридора. Кейтлин снова прислонилась к прохладной стене и прикрыла глаза. Ей очень хотелось спать и есть, но чем заняться в первую очередь она не успела решить. В коридоре послышался шорох, из-за чего Кейтлин мигом вскинула палочку. «Опять ты?» – спросила Куин, почти сразу узнав силуэт в конце коридора. «Я никак не могу тебя понять», – задумчиво произнес Невилл. «Почему ты помогаешь детям? Мы столько лет учились вместе, и все то, что я знаю о тебе, никак не сочетается с тем, что происходит сейчас». Парень подошел ближе к слизеринке. «Тебе не приходило в голову, что я неплохо умею притворяться?» Кейтлин убрала палочку в кобуру. «Но зачем тебе это?» Гриффиндорец нахмурился. «Так проще жить. Никто не хочет ко мне лезть, и все обходят стороной. Давно ты помогаешь детям?» «С начала года», призналась девушка. «И нам ты тоже помогала? Ты стирала мне память?» «Тебе, нет, а вот некоторым твоим чересчур активным друзьям, да». «Из-за этого тебе так плохо?» «Мне неплохо, я просто устала». Невилл ничего не ответил и лишь пристально разглядывал слизеринку, будто не решаясь что-то сказать. «Говори уже, я же вижу, что тебя что-то беспокоит. Научи меня», — попросил гриффиндорец. «Шутишь?» Кейтлин удивленно вскинула бровь и даже усмехнулась. «Ментальная магия сильно отличается от любой другой. Если у тебя нет к ней предрасположенности, то тебе ее никогда не освоить, даже если будешь тренироваться годами». «Нет, я прошу не об этом. Ты говорила профессору Флитвику, что являешься боевым магом. Ты смогла дать отпор Лестриндж, так что у меня нет причин сомневаться. К тому же, я не раз видел, как ты применяешь различные заклинания. Зачем тебе это?» – удивленно спросила Куин. «Рано или поздно темный лорд нападет на нас, и я хочу помочь всем, чем смогу. Ты ведь тоже не веришь, что он обойдет школу стороной и будет довольствоваться министерством магии?» Девушка отрицательно качнула головой. «И ты не останешься в стороне?» «Нет, обучи меня, я этим не занимаюсь. А я не стану отсиживаться в стороне и все равно пойду против этого урода и пожирателей смерти. Я не самый сильный волшебник, но с твоей помощью, у меня будет шанс выжить и помочь другим ребятам. К тому же, разве тебе не понадобится помощь?» Кейтлин на несколько минут замерла, обдумывая слова парня. «Если ты будешь жаловаться на мои методы...» «Нет, не буду», тут же ответил гриффиндорец. «И если хоть кто-то узнает, я никому не скажу», снова перебил ее парень. «Тренировки все выходные и по ночам во вторник и четверг в выручай комнате. Если попадешься к Рау, это будут твои проблемы». Кейтлин резко развернулась и покинула коридор, собираясь вернуться в выручай комнату, где проводила каждую ночь последние несколько месяцев. «Эй, что ты тут делаешь?» Привстав на локтях, сонным голосом спросил Гарри. «Я думал, ты не появишься в Куин Мэннере на этих выходных. Мы давно не виделись, и я подумала, что мне стоит заглянуть к вам хотя бы на один день. Но сейчас ночь», — возразил Гарри, наколдовав часы. «Ау, точно», — немного заторможенно произнесла девушка, поглядывая на светящиеся цифры. «Прости, в школе столько всего происходит, что я просто не успеваю за всем уследить». Кейтлин разделась и залезла к Гарри под одеяло. «Что у вас там нового?» «Крау, кажется, окончательно выжили из ума и едва не убили несколько полукровок. Теперь они прячутся в выручай комнате, а мне негде ночевать. Пришлось вернуться в факультетскую спальню. Луну тоже пришлось разместить там, потому что ее чуть не вывели из школы из-за того, что ее отец нарвался на немилость темного лорда. Я читал те статьи, которые он писал. Неудивительно, что они захотели повлиять на него через дочь», нахмурившись, произнес Гарри. «С ней все в порядке?» «Да». Луна не пострадала и совершенно не удивилась произошедшему. «Ты продолжаешь стирать память Кроу?» «Ага, но не знаю, надолго ли меня хватит. Их сознание крайне нестабильно из-за того, что я часто меняю их воспоминания, и мне с каждым разом все сложнее вмешиваться. Пришлось несколько раз взять со студентов обещание, что они никому обо мне ничего не расскажут. Ты не смогла изменить их воспоминания? Мне не хотелось рисковать. Я могла не справиться и навредить им. А с детским сознанием работать опасно», понимающе кивнул Гарри. «Ты все правильно сделала. Случилось еще что-то, о чем мне нужно знать. Меня застукал Невилл, когда я стирала память Кроу. Он что-то сделал?» Тут же напрягся Гарри. «Нет, но он кое о чем меня попросил». «О чем?» «Он уверен, что лорд нападет на Хогвартс и попросил меня тренировать его. Невилл хочет научиться защищаться и противостоять пожирателям и лорду». «Ты согласилась? Он хороший парень, пожалуй, один из немногих в школе, кто хорошо ко мне относится. Агнес так с тобой и не общается, МХМ. Мне кажется, ее родители хотят принять сторону лорда, но доказательств у меня нет. Пенси и Тиа разговаривают со мной только когда никто не видит. Мне жаль, так как там успехи у него, он не так уж плох», нехотя призналась девушка. «Мне казалось, что все будет куда хуже. Правда, мы теперь не можем тренироваться в выручай комнате, но мы занимаемся на третьем этаже в заброшенном коридоре. Ты установила там заглушающий артефакт?» «Разумеется», кивнула Кейтлин. «Так нас никто не услышит. Хватит обо мне, расскажи лучше, что у вас нового. За то время, что тебя не было, мы с мистером Ридглом довольно далеко продвинулись в ритуалистике. Еще немного и я смогу составить тебе конкуренцию». «Мечтать не вредно», усмехнулась девушка. «Я училась этому годами. Если честно, я не против быть в нашей семье артефактором, а ритуалистику, так уж и быть, оставлю тебе. Не нравится проводить ритуалы? Мне кажется, что чем глубже мы в это погружаемся, тем страшнее ритуалы нам попадаются». «Так и есть. Поэтому я проведу этот чертов ритуал объединения и снова вернусь к артефакторике. Она мне куда ближе». «Как хочешь». «Так как дела у остальных?» «Гермиона и Драко активно тренируются под присмотром Сириуса, а по вечерам не вылезают из библиотеки. Мэри немного паникует из-за всего происходящего, а Джейсон, кажется, утонул в документации. Малфой-старший продолжает настаивать на встрече, поэтому он не выходит из Мэннера. Амелия помогает ему, чем может. Друзья Ридбла рассказали, что лорд в последнее время везде появляется без своей змеи, но в Малфой-Мэннере ее тоже нет. Он ее спрятал, они не знают, змея просто пропала и все. Это плохо, нам рано или поздно нужно будет ее выкрасть. А как это сделать, если мы не знаем, где она? А как обстоят дела с диадемой? Призрак башни Когтевран уже раз 10 послала меня куда подальше, зло прошипела Слизеринка. Ты серьезно? Нет, она просто отказывается со мной разговаривать. Думаю, это из-за того, что я Слизеринка. Я должен с ней поговорить, уверенно заявил Гарри. Не раньше, чем ты освоишь ритуал. До этого момента даже не думай появляться в школе. Думаешь, лорд действительно нападет на школу? Я в этом почти уверена. А если ты там появишься, то это точно произойдет. Однако я почти уверена, что он в любом случае появится в Хогвартсе. Просто мы должны быть готовы. Гарри крепче обнял Кейтлин и тяжело вздохнул. А как там дела с артефактами для друзей Ридгла? Все готово, но мы решили их не тестировать, чтобы лорд ничего не заподозрил. Да, тут же кивнула Куин. У меня есть одна мысль, которая может тебе не очень понравиться. Нужно кого-то убить? Нет, рассмеявшись, ответила Кейтлин. Как ты смотришь на то, чтобы взять пару уроков боевой магии у друзей Тома, у пожирателей смерти? Ага. Гарри на несколько минут замолчал, обдумывая предложение девушки. Так мы сможем понять особенности ведения боя пожирателей смерти. Это может нам помочь во время сражения с ними. Так ты не против? Мне кажется, это хорошая идея. При условии, что это не ловушка и они нас не убьют. Редбу все время будет рядом. К тому же, у них была возможность убить меня множество раз. Хорошо, тогда нам стоит провести пару тренировок. Согласился Гарри. Ты останешься на завтрак, семья будет рада тебя увидеть. Ты не приходила почти месяц. Поверить не могу, что уже март. Девушка прикрыла глаза и сонно добавила. Скорее бы все это закончилось и мы уехали. Ты уже думала о том, куда мы поедем? Но девушка уже спала. Гарри усмехнулся, укутал Кейт в одеяло и снова провалился в сон. Утром Кейтлин проснулась первой, чтобы проверить безопасность Куин Мэннера и порядок в своей лаборатории. После этого она поднялась в столовую, где дожидалась остальных жителей Мэннера. Первыми появились Джей, Мэри и Мэттью. Китлин. Джейсон искренне удивился, увидев свою дочь за столом с кружкой кофе. «Ты давно здесь? Точно не знаю. Переместилась приблизительно в 2 часа ночи. Может, позже. Дорогая, у тебя все хорошо?» – спросила Мэри. «Я справляюсь», – уклончиво ответила девушка. Она заметила, как малыш тянет к ней руки. «Здравствуй, Мэтти». Китти радостно протянул мальчик и запрыгал в руках матери. «Да, молодой человек, меня зовут именно так. А теперь будь хорошим мальчиком и съешь свою кашу». «Нет», — заявил Мэттью и скрестил руки на груди. «Ну, тогда у нас совсем не будет времени, чтобы поиграть. Ты же знаешь, что у твоей сестренки слишком много дел». «Китти бум». Малыш вскинул руки вверх, изображая большой взрыв. «Да, дорогой», — смеясь, вмешался Джей. «Твоя сестра снова собирается что-то взорвать». Мак усадил сына в детский стульчик и поставил перед ним тарелку с кашей. «Так как у тебя дела, тяжело, но пока справляюсь», — призналась девушка. Дальше Кейт рассказала последние новости из школы. Джейсон поделился проблемами в бизнесе, а после этого в столовой появились Реддл и через пару минут Сириус с Амелией. Гарри, Гермиона и Драко спустились последними. Многих удивило присутствие за столом Кейтлин, которая не появлялась в Мэннере последний месяц. Все наперебой стали рассказывать о последних новостях и своих успехах. Куин внимательно всех выслушала, параллельно поедая свой завтрак, а после рассказала пару новостей из школы. Долохов пытался разыскать змею в Малфой Мэннере, но безуспешно. «Думаю, он отправил ее на какое-то задание или просто спрятал», — предположил Том. «Это возможно, вот только зачем?» — спросил Гарри. «Может, начал о чем-то подозревать? Тогда это очень плохо», — заметил Джей. В столовой появился домовик и положил газеты перед магами. «Спасибо, Несс. Твоим друзьям, Том, лучше не рисковать». «Согласен. Даже если он ничего сейчас не подозревает, то излишняя активность его людей может вызвать очередной приступ паранойи». «Кейт, что скажешь?» — спросил Реддл, развернувшись в сторону девушки. Однако Кейтлин ничего не ответила. Она во все глаза уставилась в газету и не обращала внимания ни на кого вокруг. Ее брови были нахмурены, кулаки сжаты, а губы вытянуты в тонкую линию. «Кейтлин, что происходит?» Джей тоже заметил изменения в выражении лица своей дочери. Девушка проигнорировала вопрос. «Кейт». Джейсон схватил газету и по новости на первой же странице сразу все понял. В ежедневном пророке сообщалось о том, что Геллерт Гриндевальд был убит в своей камере в Нурмингарде. Все присутствующие внимательно вглядывались в свои газеты. «Китлин». Гарри медленно взглянул на свою девушку, но на том месте уже никого не было. «Это ведь не мог быть он?» — спросила Гермиона. «Он же вроде не в Нурмингарде живет. А кого тогда убили?» — поинтересовался Драко. «Он посадил в тюрьму кого-то вместо себя?» «Подождите», — вдруг вмешалась Амелия Боунс. «А почему вас вообще волнует Гриндевальд? И в каком смысле он не в Нурмингарде?» Маги испуганно переводили взгляды друг на друга и не знали, что ответить. Они только сейчас осознали, что Амелия не знает, что Кейтлин — внучка самого опасного темного мага за последние 100 лет. Куин еще не успела привыкнуть к присутствию Боунс в доме и в свои тайны не посвящала. Хорошо, хоть женщина была под клятвой и никому не смогла бы раскрыть секреты жителей Куин Мэннера. Однако это могло бы быть фатальной ошибкой. Они расслабились, забылись и едва не подставили Кейтлин. Гарри вдруг откинул газету и искренне рассмеялся. «Что тебя так веселит?» — спросил Сириус. «В этом доме все смеются, не понимают паранойю Кейтлин. Вам не нравится, что она постоянно что-то скрывает от нас, а некоторые даже требуют от нее ответов?» Гарри покосился на крестного. «А в итоге, самый главный секрет, который она нам доверила, мы едва не разболтали постороннему человеку. Без обид, мадам Боунс, но вы все же живете с нами совсем недавно. А представляете, что было, если бы Кейтлин не взяла с мадам Боунс клятву о неразглашении? Мы чуть было не подставили ее». Гермиона прикрыла рот руками, понимая, какую оплошность они допустили. «Черт, теперь я понимаю, почему она никому ничего не рассказывает», — кивнул Драко. «Нам нужно быть осторожнее. Джейсон и сам не ожидал, что может настолько забыться. Ты ведь давно это понял?» — спросил он у Поттера. «Да», — усмехнулся Гарри. «Сплетни обо мне всегда расходились по школе за считанные минуты. Поэтому я прекрасно понимаю, почему она не любит о себе рассказывать. А Кейтлин никто ничего не знал, а стоило ей поделиться столь важной информацией с кем-то, и посмотрите, Что произошло? Люди не могут должным образом хранить чужие тайны. Может, вы все же объясните, что происходит? Амелия все еще не могла понять, о чем говорят маги за столом. Кейтлин нас убьет, устало выдохнул Джейсон. Я тут вспомнил, что мне нужно встретиться с Нептом. Резко встав, заявил Редбл. Бросаешь нас, предлагаешь мне быть здесь, когда вы расскажете Кейт о том, что произошло. Том вскинул бровь и многозначительно взглянул на мистера Куина. «Я не самоубийца. Может, нам тоже куда-нибудь смыться?» – спросил Драко. «Я всегда хотел побывать в Австралии. Она тебя найдет и прибьет за то, что ты покинул Куин Мэннер», – тут же осадила его Гермиона. «Просто смиритесь, что на нас будут долго и громко орать», – сказал Гарри и искренне рассмеялся. «На него Кейтлин злиться уж точно не будет». Но парень был не против посмотреть на разборки Кейт с остальными жителями Куин Мэннера. Примечание к части. Как вам ситуация в конце? Как думаете, как отреагирует Боунс? Чатик для общения. https://fitzboek.net/url/http://3a2f2f/t/me/2f2b/2zm1cl8xnim6. Глава 124. Новые проблемы. 16 марта 1998. Где-то в Мерлином забытом месте. Кейтлин ворвалась в гостиную старого фамильного замка семьи Гриндевальд. Головой она понимала, что с Геллертом ничего не могло случиться, и Волан-де-Морт убил того, кого Гриндевальд запер в Нурмингарде вместо себя. Однако она должна была убедиться, что с ее ненормальным родственником все в порядке. «Геллерт!» — крикнула Кейтлин, осматривая комнаты в замке. «Да где же он? Ты искала меня?» — спросил мужчина, поднимающийся по лестнице. Кейтлин расслабилась и спокойно выдохнула. «Ты в курсе, что тебя сегодня убили?» Геллерт замер на полушаге и нахмурился. «Ау, так теперь я мертв?» Девушка кивнула. «Кто меня убил?» «Волан-де-Морт, это тот волшебник, который терроризирует Англию». Кейтлин снова кивнула. «Он хорош, считается наитемнейшим, после тебя, разумеется». «Тогда все прекрасно», — отмахнулся мужчина и прошел в гостиную. «Ты сумасшедший?» Кейт последовала за ним. «Хочешь сказать, что тебя это все еще удивляет?» «Брось, я жив, здоров, а моего двойника убил сам темный лорд. Сегодня прекрасный день. Зачем ему понадобилось убивать тебя именно сейчас? Лорд возродился уже давно, а ты сидишь в Нурмингарде много лет. Что ему было нужно? У моего двойника при себе ничего не было, так что я не знаю, что ему понадобилось». Безразлично ответил Геллерт. «Может, хотел что-то узнать? Его всегда интересовали лишь Гарри и Дамблдор. О твоем Поттере у меня нет и не было никакой информации. А вот про Альбуса я мог рассказать многое. Твой двойник знал все, что известно тебе», — удивилась Кейтлин. «Да», — кивнул мужчина. «На тот случай, если Альбус захотел бы навестить меня, он приходил?» «Нет, что нужно было лорду?» «Понятия не имею», — честно признался Геллерт. «А теперь скажи честно», — маг оживленно заерзал в кресле. «Ты за меня переживала? Поэтому ты здесь?» Кейтлин закатила глаза. «Не зазнавайся, я лишь хотела убедиться, что ты не покинул свой замок. Тебе прекрасно известно, что я не выйду отсюда». «Ладно, что бы не хотел получить лорд, он уже это достал. У него была слишком большая фора». «Верно», — кивнул Геллерт. «Потому я и не переживаю. Уже в любом случае поздно что-либо предпринимать. Мне нужно вернуться в Куин Мэннер. Ты давно не заходила ко мне. Может, останешься хотя бы на час?» — спросил маг. «У меня нет сейчас на это времени. Слишком многое происходит в последние дни. Я обязательно зайду к тебе, когда мы со всем разберемся». «Понимаю», — волшебник тяжело вздохнул. «Но пообещай мне одну вещь». «Какую?» «Не смей умирать». Геллерт взглянул в пронзительные голубые глаза. «Сделаю все возможное. Я не собираюсь оставаться в этом доме». Аппарируя в Куин Мэннер, Кейтлин никак не ожидала услышать крики. Сперва она испугалась, что в Мэннер кто-то проник, но вслушавшись, поняла, что маги спорят между собой. Девушка затаилась и прислушалась к жарким спорам. «Амелия, успокойся на минуту», — крикнул Сириус. «Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Поверь мне, я и сам отреагировал на все это не лучшим образом. Она Гриндевальд, а вы все пляшете под ее дудку. Где гарантия того, что она не манипулирует вами?» — спросила Амелия. «Мадам Боунс», — вмешался Гарри. «С вами за завтраком каждое утро сидит Том Реддл. Тот, кого все считают темным лордом, и вас это нисколько не удивляет. И если Кейтлин нами манипулирует, то в чем конкретно эти манипуляции проявляются? Понятия не имею. Я видела, как она действует, и точно знаю, что Кейтлин Куин — чертов гений. Может, все это часть какого-то грандиозного плана. Разумеется, спокойно согласился Гарри. Кейт ищет способы победить лорда с наименьшими потерями. Она всю жизнь сражалась с магами в разы старше и сильнее нее. Кейтлин готова пожертвовать своей жизнью, чтобы мы были в безопасности и чтобы до нас не добрались пожиратели смерти. В свою очередь, каждый житель этого дома готов сделать все, чтобы Кейт была в порядке. Но почему, не понимала Амелия. Женщина явно пребывала в шоке, потому что она спасла жизнь почти каждому, находящемуся в этой комнате, вмешался в разговор Редбл, решивший остаться. «Это так», — кивнул Джейсон. «Кейтлин спасла жизнь моей жене, когда она чуть не потеряла ребенка. Мэттью родился только благодаря ей. Меня спасла от Дамблдора после моего побега из Азкабана. Если бы не Кейтлин», — произнес Драко, — «на моей руке сейчас красовалось бы рабское клеймо, а на завтрак угощали бы Круциатусом. Меня она вытащила из-под лавины, перед этим выбив из самого ее эпицентра», — усмехнулся Редл. «На самом деле Кейт круто изменила мою жизнь, а мне она помогла вывести родителей из страны. Лорд знает, что я лучшая подруга Гарри и мог бы напасть на них или взять в плен. Я думаю, можно даже не перечислять, из скольких неприятностей она вытащила меня», — спросил Гарри. «Из-за этого вы все ее так защищаете?» «Не только», — отрицательно кивнул Гарри. «Мы знаем ее, понимаем и самое главное, у нас одна цель и схожие желания. Мы семья и в этой семье принимают друг друга без условий и вопросов. Кем бы ни были родственники Кейтлин и что бы они ни сделали, она не такая. Кейт не похожа на Геллерта». «Ну, возможно, это не совсем так», — возразил Редбл. «Вы не помогаете», — возмутился Гарри. «Я лишь хотел сказать, что у них схожая внешность и характер скверный, но в остальном они кардинально разные». «Мистер Редбл прав», — согласилась Гермиона. «Кейтлин никогда не интересовала мировое господство или истребление маглов. У нее был лучший друг магл, а сейчас в школе она ценой собственной безопасности и здоровья защищает полукровок и маглорожденных. Поэтому», — снова взял слово Гарри, — «если вас что-то не устраивает, то можете уходить. Вас никто не станет держать здесь насильно. Вы выражаете общее мнение», — Амелия обвела присутствующих удивленным взглядом и остановилась на Сириусе. «Ты тоже так считаешь?» — Блэк кивнул. «Ты отпустишь меня, они моя семья, Амелия. Гарри ни за что не уйдет, а я не могу его оставить. К тому же, я разделяю желания семьи Куин. Мадам Боунс, для нас вы очень ценный союзник, но если вы сомневаетесь в ком-то из нас, то вам лучше уйти», — совершенно спокойно произнес Гарри. «Вы мне никогда особо не нравились». Кейтлин надоело стоять в стороне. Ее тронуло, что все в комнате так рьяно ее защищали, но ей надоело это шоу. Она вышла из-за угла и, облокотившись о дверной проем, продолжила, глядя прямо в глаза Амелии. «Гарри и Том несколько неправы, я чуть больше похожа на Геллерта, чем они думают. Мне совершенно не важна ваша жизнь. Так почему я вас спасла?» Боунс непонимающе пожала плечами. «Вы хороший политик, но нужны ли вы мне в таком ключе?» «Нет», — усмехнувшись, ответил Гарри. «Ведь мы с Кейтлин не собираемся участвовать в каких-либо политических вопросах, верно?» — кивнула Кейтлин. «Может, тогда вы здесь потому что сильная волшебница?» «Тоже нет, ведь мы с Гарри и Томом куда сильнее любого в этой комнате. Тогда почему вы все еще живы?» Боунс молчала. «Почему? Я не знаю», — крикнула Амелия. «Почему? Не знаю. Ответ уже есть в вашей голове. Или мне стоит усомниться и в ваших умственных способностях?» «Сириус», — догадалась Боунс, — «это из-за него. Потому что он член вашей семьи, а так как я ему дорога, то я не могла допустить, чтобы пожиратели смерти вас убили. Мне все равно на вашу жизнь в целом, но из-за Сириуса вы все еще живы. Как думаете, это было бы достойной причиной для Геллерта, чтобы сохранить вам жизнь?» «Нет», — женщина устало выдохнула. «Простите, просто все это шокирует. Дайте мне время переварить все, что я узнала сегодня. Вы не знали меня столько времени, сколько знали они», — Кейтлин кивнула в сторону своей семьи. «Поэтому вы хуже восприняли данную информацию обо мне. Я вас не виню и понимаю», — спокойно произнесла Кейтлин. «Кейт», — Гарри обратился к девушке и выглядел крайне взволнованным, — «с Геллертом все в порядке?» «Да, он целый замка не покидал. Что лорду могло понадобиться от него?» — спросил Редбл. «Геллерт считает, что он хотел узнать у него что-то о Дамблдоре». «Что?» — спросил Джейсон. «Он не знает», — пожала плечами Кейтлин. «Это и не важно, что бы это ни было, лорд уже это получил». «Ты в порядке?» — спросил Гарри. «Да, но мне нужно вернуться в школу. «Придешь на следующих выходных?» – поинтересовался Том. «Возможно», – уклончиво ответила Кейтлин. «У нас проблема». В комнату черным вихрем ворвался Снейп. «Да вы издеваетесь», – закатив глаза, протянула Кейтлин. «Это ведь не по поводу Геллерта». «И да и нет», – ответил Снейп. «Класс». Темный лорд вскрыл могилу Дамблдора и забрал его палочку. «Это не такая уж большая проблема», — возразил Гарри. «Так вот, что лорд узнал у Геллерта», — догадался Джейсон. «Похоже, это все же была бузинная палочка». «Кейт?» «Да», — нехотя призналась она. «Я узнала об этом пару месяцев назад. Она, конечно, могущественная, но лорду не сильно поможет. С его ментальными проблемами его уже ничего не спасет, особенно после ритуала, который мы собираемся провести. Это еще не все», — Снейп скрестил руки на груди. «Лорд все больше выходит из себя из-за того, что пожиратели не могут найти Поттера. Он хочет захватить школу, чтобы выманить его». «Когда?» — одновременно спросили Гарри и Кейтлин. «Я не знаю, это пока только его мысли. Он все чаще размышляет вслух, но я почти уверен, что он рано или поздно решится на это». «Значит, у нас мало времени», — задумчиво ответила Кейтлин, а потом взглянула на Гарри. «Тебе все равно нужно будет попасть в школу, чтобы забрать диадему. Там же мы сможем достать змею», — поддержал ее парень. «Это большой риск. Он все равно захочет захватить школу. Даже если ты выйдешь к нему за пределами Хогвартса, он появится в замке, чтобы усмирить непокорных студентов и преподавателей. Нужно увеличить количество занятий и тренировок. Мы почти закончили с ритуалом, но нам есть еще над чем поработать. Я предупрежу Минерву, чтобы преподаватели были наготове. Нужно будет вывести детей из школы, когда там появятся пожиратели». Кейтлин перевела взгляд на Риддла. «Организуй нам встречу со своими друзьями на следующих выходных». Том тут же кивнул. «Вот теперь мне точно нужно как можно скорее вернуться в школу». «Не высовывайтесь», — сказала Кейт напоследок и выскочила из гостиной. Снейп последовал за ней. Ему нельзя было надолго покидать замок. «Похоже, все скоро закончится», — подавленно произнес Малфой. «Драко», — Гарри развернулся в сторону блондина. «Ты же понимаешь, что скоро встретишься со своими родителями?» Слизеринец кивнул. «Ты понимаешь, что тебе придется пойти против отца?» «Да», — уверенно произнес парень. «Я сделал свой выбор несколько лет назад и уверен в своем решении как никогда. Кейтлин сделала артефакты для моих друзей, так что они помогут нам сдерживать пожирателей, пока мы будем искать крестражи», — сказал Том, глядя на Гарри. «Хорошо», — Гарри вдруг замер на месте, будто что-то вспомнив. «Мы не сможем вернуться в Куин Мэнор, чтобы провести ритуал. После того, как мы его закончим, лорд будет в ярости и обрушит ее на Хогвартс. Вы тренировались с Кейтлин накрывать Мэнор щитом. Как думаете, она сможет сделать то же со школой?» «Замок огромен», — задумчиво произнес Реддл. «Но Кейтлин действительно сильная волшебница», — настаивал Гарри. «К тому же, сам замок ей в этом может помочь». «Что ты имеешь в виду?» «Она говорила мне, что занимается починкой школы. Кейтлин думает, что Хогвартс – это огромный живой организм, со своим сознанием и магией. Если это действительно так, то может и получится», — задумчиво произнес Реддл, пытаясь просчитать, каковы шансы на положительный исход в этом деле. «Тогда план действий такой», — взял слово Джей. «Том и Гарри идут в лабораторию и занимаются ритуалом. Мы с Сириусом, Драко и Гермионой идем в тренировочный зал. У нас мало времени, нужно подготовиться настолько, насколько это возможно». Все дружно кивнули и встали со своих мест. Кейтлин ворвалась в комнату Минервы МакГонагалл, чем изрядно напугала женщину. Слизеринка предупредила ее о том, что на школу, возможно, скоро нападут пожиратели, и они должны быть готовы ко всему. Декан в шоке замерла на несколько минут, но потом пришла в себя и сказала, что предупредит преподавателей. Кейтлин не ответила на вопрос, откуда знает о нападении, потому как Минерва не знала, что Снейп на их стороне, в целях его безопасности. Конечно же, Северусу было сложно каждый день выносить презрительные взгляды своих коллег, но зато пожиратели и лорд были уверены в его преданности. Кейтлин увеличила количество тренировок с Невиллом, не объяснив ему, что происходит. За то время, что они занимались, парень привык не задавать лишних вопросов, так что принял все без пререканий. «Кейтлин!» — радостно воскликнул Долохов-младший. «Рад снова видеть своего любимого артефактора. Я ритуалист, Деррин». Мужчина появился в Куинхаусе ранним утром в субботу, чтобы провести тренировку с Кейт и Гарри по просьбе Риддла. К ним должны были присоединиться Нот Страши и Мальсибир. Слизеринка сблизилась с друзьями Тома за время работы над их метками, поэтому мужчины с радостью согласились помочь. Долохов-старший все еще не нашел с Кейтлин общий язык, но девушка считала, что это нормально, ведь нельзя нравиться всем, иногда люди друг другу просто не подходят. «Да-да, я помню, ритуалы твоя страсть, а артефакторика всего лишь хобби», мужчина небрежно отмахнулся, внимательно вглядываясь в новое лицо. «А вы, должно быть, мистер Поттер, верно?» – кивнул Гарри. «Дерин Долохов», мужчина протянул руку и Гарри, не задумываясь, пожал ее. «Никогда не думал, что мы познакомимся в таких обстоятельствах. Я вообще не думал, что мы познакомимся», – усмехнулся Гарри. «Тут вы правы». Камин в гостиной полыхнул зеленым пламенем, и из него шагнули Том, а за ним Нотт и Мальсибер. Они вежливо поздоровались и познакомились с Гарри, после чего, не теряя времени, спустились в тренировочный зал. «Кто будет первым?» – спросил Мальсибер. Кейтлин и Гарри переглянулись и поняли друг друга без слов. «Начнем с меня», – парень шагнул в центр зала. «Отлично», – кивнул Мальсибер и встал напротив. Тадеус обратился Нотт к своему другу. «Будь аккуратнее с парнем, ты же не хочешь убить надежду магической Британии?» Гарри едва не засмеялся. Его явно недооценивали. Том и Кейтлин сдерживаться не стали и усмехнулись. Они-то точно знали, что Гарри отличный боевой маг. Друзья Ридла поняли это спустя пару минут с начала дуэли. Гарри с легкостью уходил от проклятий Мальсибера и весьма удачно атаковал в ответ. Хоть парень и сократил количество тренировок и большую часть времени уделял ритуалистике, он все еще был в хорошей форме. Тадеус выдохся спустя всего 10 минут. Гарри воспользовался ситуацией и отшвырнул мужчину в другой конец зала. «Ничего себе!» – удивленно присвистнул Нотт. «А вы уверены, что вам нужна наша помощь? Мы просим вас не тренировать нас», – ответила Кейтлин. «Это мы и сами сможем сделать. Мы хотим знать, как пожиратели ведут бой и какие заклинания используют». «Ты ведь сдерживался?» – спросил Дерин, обращаясь к Гарри. Парень кивнул. «Это круто», – искренне удивившись, произнес мужчина. «Неудивительно, что лорд видит в тебе угрозу. Тебя Том тренировал?» – спросил Нотт. «Нет», – усмехнулся Гарри. «Кейтлин». Мужчины удивленно уставились на девушку. «Я передумал», – вдруг заявил Мальсибер, вскинув руки в защитном жесте. «Деритесь с ней сами». Маги рассмеялись, но тренировку все же продолжили. Против Кейтлин встал Нотт. Ему было интересно узнать, на что способна эта девушка, и она его не разочаровала. Куин двигалась легко и уверенно, просчитывая каждый шаг своего противника. Было видно, что это далеко не первая дуэль с более взрослым противником. Это завораживало и восхищало. «Где ты этому научилась?» Запыхавшись, спросил Нотт. «У меня было интересное детство», — уклончиво ответила девушка. «Не знаю, что это значит, но теперь я понимаю, каким образом ты смогла дать отпор Лестриндж. Вообще-то это было не так просто. Предсказать действия сумасшедших сложнее, чем обычных магов. Я хочу, чтобы вы позанимались с Гарри, Дракой и Гермионой». «Так Люциус был прав», — воскликнул Дерин. «Ты помогла его сыну скрыться. Я тебе больше скажу, Драка живет с нами уже больше 2 лет. Теперь я рад, что отказал Люциусу копать под вашу семью», — тихо произнес Нотт. «С вами явно лучше не связываться». «Запомни это», — усмехнувшись, ответила Кейтлин. «Мне пора идти. Ты проследишь за их тренировками?» — спросила девушка у Тома. «Разумеется. Не доверяешь нам?» — спросил Дерин. «Конечно, нет. Будь с ними осторожен», — подумала Кейтлин. «Они ведь на нашей стороне», — мысленно ответил ей Гарри. «Да, но давай не будем рисковать, хорошо. Не нарывайся в школе на неприятности». «Постараюсь». Весь апрель жители Куин Мэннера работали так, как никогда до этого. Гермиона и Драко очень удивились тому, что их тренировками вдруг занялись бывшие пожиратели смерти. Малфой очень переживал, что друзья Ридла сдадут его отцу, но те заверили, что этого не произойдет. На удивление маги оказались очень приятными и интересными людьми. На третьей тренировке Гермиона даже смогла расслабиться и смеялась над шутками Долохова-младшего. Том, как и обещал Кейтлин, неустанно следил за занятиями и параллельно завершил с Гарри работу над ритуалом. Впервые за долгое время Гриффиндорец смог выспаться. Однако в Куин Мэннере напряжение можно было резать ножом. Все чувствовали, что близится развязка, и никто не знал наверняка, как все закончится. Конечно, они надеялись, что смогут выбраться с наименьшими потерями, но не питали излишних надежд. Джей и Мэри решили остаться в стороне, и остальные их не винили. У них был маленький сын, и они не хотели оставить его сиротой. Это очень тронуло Гарри. В свое время его родители не смогли отойти в сторону во время первой войны с Темным Лордом. «Темный Лорд на пределе», — заявил Северус, неожиданно возникнув в столовой, из-за чего некоторые маги подпрыгнули на своих стульях. «Как вы все время это делаете?» — спросил Гарри. «О чем вы, Поттер?» — удивился Зельевар. «Как вы все время так бесшумно подкрадываетесь, сэр?» «Годы тренировок и вылавливания нарушителей комендантского часа», — Северус привлек к себе внимание Том. «О чем вы говорили, когда вошли?» «Лорд собирается в ближайшее время напасть на Хогвартс. Мы должны его опередить», — сказал Реддл. «У нас должно быть хоть какое-то преимущество». «Согласен с вами», — кивнул Гарри. «Кроме того, мы еще должны разыскать диадему». «Верно, нужно выдвигаться в ближайшее время. Мы с Гермионой и Драко отправимся первыми и постараемся найти диадему», — сказал Гриффиндорец. «Я соберу своих ребят и мы прибудем в школу, как только убедимся, что артефакты работают». «Сириус, Амелия, вы с нами?» — спросил Реддл. «Да», — в голос ответили маги. «Мы не будем сидеть в стороне», — уверенно заявила Боунс. «Кроме того, там моя племянница». «Хорошо», — кивнул Том. «Тогда я сейчас же свяжусь со своими друзьями, а мне нужно вернуться в Хогвартс. Необходимо предупредить Кейтлин. Вы сможете сами попасть в замок?» — спросил с ней Пугарри. «Да, сэр, отлично». С ней и Питом в спешке покинули Мэнор. В Куин-Мэноре началась настоящая суматоха. Том и с ней удалились в место аппарации, где один отправился на встречу со своими друзьями, а другой в Хогвартс. Гарри потащил Гермиону и Драко в лабораторию Кейтлин. Джей велел Мэри собрать вещи. Они с Мэттью на некоторое время покинут Англию, ради их безопасности. Амелия и Сириус отправились в Блэк-хаус, чтобы уладить некоторые семейные вопросы. «Гарри», — настороженно произнес Малфой, когда они вошли в лабораторию Кейтлин. «Ты уверен, что нам можно сюда заходить?» «Да», — отмахнулся Гриффиндорец. «Поверь, сейчас мы именно там, где должны быть». Гарри потянулся к верхней полке и достал оттуда небольшую коробку, исписанную рунами. Он поставил ее на высокий стол и взмахом руки открыл. «Наденьте это», — велел парень, протягивая друзьям браслеты. «Что это?» — спросила Гермиона. «Защитная амуниция, которую разработала Кейтлин. Так вот для чего она снимала со всех нас мерки». «Верно». Гарри активировал браслет и в считанные секунды на нем появился черный защитный костюм. Он был исписан рунами в районе рук и ног, а также в некоторых местах были установлены полудрагоценные камни для защиты. Драко удивленно присвистнул. «Это те самые костюмы, которые она создавала для своей команды на Ближнем Востоке. Она немного их изменила, но да», — кивнул Гарри. «Надевайте и идите вместо аппарации, а я схожу за чашей и книгой с ритуалом». Маги кивнули, и Поттер поспешил обратно наверх. Он забежал в свою комнату, взял некоторые нужные артефакты, потом побежал в библиотеку, взял книгу, некоторые вещи, которые могли бы ему понадобиться, и уже собирался вернуться к друзьям, как наткнулся на Джейсона. «Ты уверен в том, что собираешься сделать?» «Мы готовились к этому», — уверенно кивнул Гарри. «Я справлюсь. Вы покинете Куин Мэнор вместе с Мэри и Мэттью?» «Да, я не могу их оставить. Мэри и так с ума сходит из-за того, что вам всем предстоит сделать. Если меня не будет рядом, ей будет совсем плохо. Я уважаю ваш выбор, мистер Куин. Мне приходилось быть на месте Мэттью, и для моей семьи все закончилось не самым лучшим образом. Поэтому я полностью поддерживаю ваше решение остаться в стороне». «Спасибо», — мужчине действительно было важно это услышать. Он винил себя в том, что оставляет свою семью в столь трудный момент. «Постарайтесь вернуться домой. Мы сделаем все возможное». Гарри ободряюще улыбнулся и поспешил к своим друзьям, которые уже ждали его в полной боевой готовности. Гриффиндорец забрал у Гермионы коробку, в которой находились еще несколько браслетов, и убрал в небольшую сумку с чарами расширения, закрепленную на поясе. Маги переглянулись, безмолвно спрашивая друг друга, готовы ли они, а затем покинули холл Куин Мэнора в вихре аппараций. Первую минуту в Хаксмиде было тихо и спокойно, однако как только они накинули на себя скрывающие чары, на всю деревню прозвучала сирена, и маги инстинктивно пригнулись. Они не стали задерживаться в деревне и побежали в сторону Хогвартса. По дороге к школе они никого не встретили, однако у ворот патрулировали несколько пожирателей смерти. Гарри и Драко в считанные секунды обездвижили и связали их, а Гермиона взломала защитные чары на воротах. «Прежде, чем мы туда ворвемся, тяжело дыша», — произнесла Гермиона, — «давайте обсудим наш план действий. А тебе не кажется, что нужно было это сделать до того, как мы заявились в Хогсмид?» саркастично заметил Драко. Ни один заранее обговоренный план, скорее всего, не сработает, остановил спор Гарри прежде, чем Гриффиндорка и Слизеринец начнут всерьез ругаться. Мы не можем предугадать действия Темного Лорда, а значит, мы должны действовать по обстоятельствам. Хорошо, успокоившись, сказала Гермиона. Но что мы будем делать сейчас? В первую очередь нужно вывести младшие курсы из замка и постараться убедить старших уйти вместе с ними. Ты же понимаешь, что далеко не все захотят остаться в стороне, спросил Драко. Разумеется, кивнул Поттер. Затем мы должны найти Кейтлин и Снейпа. Было бы неплохо найти Диадему до того, как лорд появится в школе. Мы все еще не знаем, как добраться до змей, справедливо заметил Малфой. Мне кажется, задумчиво произнесла Грейнджер, с этим нам может помочь Снейп. Если лорд все еще ему доверяет, то без лишних вопросов подпустит его к себе максимально близко. Он убьет крестного. Драко, Гарри закатил глаза. Он может убить нас всех. Мы знали, что сильно рискуем, и Снейп не исключение. Все, хватит болтать, нам нужно в школу, а там уже решим, что будем делать. Волшебники побежали в сторону замка. В окнах замка уже зажегся свет, и чем ближе они подбегали к главным дверям, тем отчетливее слышали голоса студентов и преподавателей. В большом зале царило полное безумие. Здесь, похоже, собралась вся школа, но кроме студентов маги увидели и членов Ордена Феникса, которые оглядывались в поисках кого-то. Гарри тоже стал осматриваться, но ни Кейтлин, ни Снейпа в большом зале не оказалось. Зато он довольно быстро смог найти крестную и поспешил к ней. Профессор МакГонагалл, Гарри резко возник прямо перед женщиной, и та, вздрогнув, наставила на него свою палочку. Мерлин всемогущий, Гарри, зачем так пугать? Профессор опустила палочку и осмотрела парня на предмет ранения и травм. Простите, мы только что прибыли. Мы, спросил Люпин, который вынырнул из толпы и теперь стоял за спиной Минервы. Гарри взглянул назад, после чего Драко и Гермиона сняли с себя маскирующие чары. А этот что тут делает? Зло прошипел Грюм и хотел было двинуться в сторону Драко, но Гарри преградил ему путь. Троните его хоть пальцем, и я гарантирую, что вы не досчитаетесь пары конечностей. Мужчина растерялся и отшатнулся в сторону. Драко мой друг, и он на моей стороне, то есть на стороне Ордена, уточнил Билл Уизли. Я такого не говорил, уклончиво ответил Гриффиндорец, но Билл был очень сообразительным магом и сразу понял, что имеет в виду Гарри. Он пожиратель смерти, крикнул кто-то из студентов. Оказывается, многие затихли и внимательно следили за тем, что происходит в центре большого зала. С каких это пор? Гарри скептически выгнул бровь. Насколько мне известно, Драко отрекся от своей семьи и уже несколько лет живет вдали от них. Но если вас это не убедило, то... Парень развернулся в сторону слизеринца. Ты не мог бы? Гарри кивком указал на его руку. Если ты не против, конечно, без проблем. Тут же согласился слизеринец и продемонстрировал присутствующим свою чистую кожу на обеих руках. Довольны? Еще вопросы есть? Гарри, какой у нас план действий? Взволнованно спросила Минерва. Где Кейтлин и Снейп? Снейп, удивились Люпин и Грюм. Этот пожиратель сбежал, как только. Гарри даже не стал слушать Аластера и перевел взгляд на крестную. Я не понимаю, сказала та. Зачем тебе Снейп? Он на нашей стороне. С каких пор? Всегда, уверенно произнес Гарри. Он шпионил на стороне лорда для нас. Для кого это для нас? Не успокаивался Грюм. Будьте так добры, зло прошипел Гарри. Заткнитесь. Профессор МакГонагалл, Снейп однозначно на нашей стороне, и он очень помогал нам все это время. Так вы знаете, где он? Гарри, я не знала, что он на нашей стороне, ужаснулась женщина. Так и должно было быть для его же безопасности. Так что произошло, я напала на него, когда Кейтлин сказала, что лорд собирается явиться в замок. Он сбежал. Так вот почему он не стал нападать в ответ. Черт, выругался Гарри, нужно его найти. Где Кейтлин? Не знаю. Она сказала, что нужно начинать эвакуацию студентов, а потом я ее не видела. Гарри, из толпы вышла Джинни. Что происходит и зачем тебе эта противная слизеринка? Гарри проигнорировал вопрос и развернулся к Драко и Гермионе. Нужно ее найти. Гермиона, карта у тебя, ты можешь. Но договорить Гарри не смог. В дверях большого зала появилась Кейтлин, держа на руках первокурсницу. Они обе были покрыты с ног до головы кровью и выглядели настолько устрашающе, что в большом зале вмиг стало так тихо, как никогда ранее. Первыми пришли в себя Гарри и МакГонагалл. Они сорвались с места и подбежали к студенткам. «Кейт, что произошло?» – перепуганно спросил Гарри, параллельно накладывая диагностические заклинания на свою девушку. «Успокойся, все нормально», — Кейт передала младшекурсницу профессору трансфигурации. «Ты вся в крови», — возразил Гарри. «Она не моя, а чья тогда?» Гарри перестал водить палочкой, непонимающе уставившись на Куин. «Я убил Аликта Кроу. Случайно взорвала ее», — Кейтлин виновато закусила нижнюю губу. «Я хотела взорвать лестницу, чтобы она упала на нижний пролет, но она споткнулась и заклятие попало в нее. Аликта собиралась убить эту девочку, я не могла этого допустить». «Слава Мерлину», — Гарри громко выдохнул, поняв, что Кейт в порядке. Он снова взмахнул палочкой, очищая девушку от чужой крови. «Что нам делать? Эвакуировать детей?» «Да», — кивнула девушка и развернулась к перепуганным студентам. «Младшие курсы, а именно с 1 по 5 включительно, сейчас проследуют с преподавателями. Они перенесут вас в безопасное место». «Но», — хотел возразить какой-то 5-курсник с Гриффиндора, но Кейтлин тут же его заткнула. «Никаких возражений не принимается», — рявкнула Слизеринка. «Если старшие курсы не хотят в этом участвовать, то также могут покинуть замок. Но младшие уходят все, без исключений. Если увижу кого-то из вас в замке, получите круциатусом в лоб и мигом вылетите отсюда». «Всем ясно?» Со всех сторон послышались тихие утвердительные ответы. «Прекрасно. Теперь что касается старших, вас здесь никто не станет держать насильно, но если хотите остаться, то вам придется слушаться нас». Кейтлин кивнула в сторону Гарри, Драко и Гермионы. «Кто дал вам право командовать?» Окончательно выйдя из себя, спросил Грюм. «Заткнитесь!» Снова рявкнула Кейтлин, а Гарри едва подавил смешок. «Студенты Слизерина также могут остаться, остальные должны будут вернуться в подземелье. Мы не можем вас отпустить, вы слишком много знаете, но обещаю, что вреда вам не причинят. Сейчас у вас есть последний шанс выбрать, на чьей стороне сражаться. Ты правда предлагаешь нам пойти против своих семей?» Спросил Дэвис. «Да», — уверенно кивнула Кейтлин. «Сейчас вы должны поступить так, как считаете правильным лично вы, а не ваши родители. Не им проживать за вас ваши жизни. Драко свой выбор сделал, а он такой же чистокровный, как и вы. Ему тоже было страшно, но он понял, что служение сумасшедшему лорду не предел его мечтаний». Студенты внимательно выслушали Куин и спустя пару минут несколько слизеринцев сделали шаг вперед. Среди них были Агнес, Пенси и, к большому удивлению, Теодор Нот. Кейтлин думала, что парень не рискнет пойти против отца, которого тот очень сильно любил и уважал. Он все еще не знал, что Нот-старший давно сменил сторону. В целях безопасности парня, ему решили об этом не сообщать. Еще 10 человек шагнули вперед, а остальные остались стоять на своих местах. «Хорошо», — кивнула девушка, развернулась в сторону членов Ордена Феникса. «Фред, Джордж, Билл, проводите студентов Слизерина в подземелье и заприте их там. Все, что угодно», — начал Фред. «Для нашего любимого спонсора», — закончил за брата Джордж. «Вы опять это делаете?» — закатив глаза, произнесла Куин. «Разве мы можем упустить такую возможность?» — спросил один из рыжих. «Мы же знаем, как тебя раздражает наша привычка заканчивать друг за другом предложение», — рассмеялся второй. «Что происходит?» — непонимающе взвизгнула Молли. «Почему вы общаетесь как старые друзья?» Женщина взглянула на своих сыновей. «Потому что это так и есть», — пожав плечами, признался Фред. «У нас совместный бизнес и мы в очень хороших отношениях с семьей Куин. Как вы могли, не веря?» — протянула миссис Уизли. «Артур, мужчина лишь виновато опустил голову. Ты знал, как ты мог допустить такое?» «Да, знал. Мисс Куин спасла мне жизнь, поэтому я был уверен. Давайте вы решите все свои семейные проблемы чуть позже», — остановила их Кейтлин. «Билл, у тебя есть возражения?» «Нет», — ответил мужчина, рядом с которым стояла его жена Флёр, загадочно улыбаясь. «Тогда уведите студентов Слизерина. Преподаватели выведут из замка остальных. Времени мало, так что приступим. Как только закончите, возвращайтесь сюда». Преподаватели дружно кивнули и увели тех, кто не пожелал остаться в школе. «Как только они вернутся», — начал Гарри, — «школу нужно будет укрыть щитом. Это даст нам время на подготовку». «Согласна. Вы должны еще кое-что знать». Гарри покосился на Кейтлин и так кивнула, понимая, о чем хочет сказать парень. «Не только Снейп на нашей стороне. Некоторые пожиратели смерти из ближнего круга тоже сменили сторону. Поэтому постарайтесь их не убить». «Что?» — в голос воскликнули некоторые члены Ордена Феникса. «Вас удивляет то, что не все хотят прислуживать сумасшедшему?» — спросил гриффиндорец. «Как ты можешь им доверять?» – спросила Тонкс. «У нас с ними взаимовыгодное сотрудничество», – пожав плечами, ответил Гарри. «Если вы не готовы с этим мириться, то вам тоже лучше уйти». «Гарри, ты уверен?» – недоверчиво спросил мистер Уизли. «Да, тебе явно промыли мозги», – зло прошипел Грюм. «Поверьте, мои мозги в полном порядке. Мистер Бруствер, Авроры к нам присоединятся?» Темнокожий мужчина сделал шаг вперед. «Темный лорд захватил министерство, а Ваврарат посадил своих людей. Боюсь, помощи от них нам ждать не стоит». «Ясно. Значит, справимся без них». «Гарри», Китлин привлекла внимание парня к себе. «Ти подал сигнал, они здесь». «Хорошо. Сейчас здесь появятся маги, которые на нашей стороне, так что не смейте поднимать на них свои палочки». Многие кивнули, но некоторые просто замерли в ожидании. Спустя пару минут в дверях большого зала появился Том в компании своих друзей. Долохов-старший, его сын Деррин, Нот-старший, Мальсибер и Руквуд уверенно шли за ним. Студенты нервно зашептались, а некоторые маги потянулись к своим палочкам, но поймав на себе злобный взгляд Гарри и Китлин, оставили свои попытки. «Ти, все в порядке?» – спросила Куин. «Люди лорда в полной боевой готовности собираются за пределами школы», – доложил обстановку мужчина. «Думаю, у нас есть минут 10 прежде, чем они нападут на замок. Вы начали эвакуацию детей?» «Да», – ответил Гарри. «Этим занимаются учителя. Отец, Теодор Нот, неуверенно шагнул вперед. «Ты с ними?» «Да», – кивнул мужчина. «Прости, что не сказал тебе раньше, но это было ради твоей безопасности». «Тя», – обратилась к парню Китлин. «Ты же видел, как весь год ко мне относились все факультеты. Мы не хотели, чтобы тебя стали травить. Я понимаю, просто немного в шоке». «Тогда приходи в себя быстрее», – строго произнес Реддл. «На истерике у нас нет времени». «Кто вы такой?» – спросил Грюм. «Это Тиарна Крумар», – представила всем мужчину Китлин. «Мой учитель и хороший друг. Он тоже из этих?» – Аластер кивнул в сторону бывших пожирателей. «На моей руке нет метки и никогда не было», – спокойно ответил Реддл. «Я много лет назад уехал из Англии и вернулся только ради Китлин. Познакомитесь позже», – прервал их Гарри, заметив, что в зал стали возвращаться учителя. «С вами все в порядке?» – спросил он, подходя к тяжело дышащей преподавательнице травологии. «Да», – кивнула Помонастебль. «Просто я уже не молода для такого количества аппараций, Драко. Я все сделаю», – тут же ответил Малфой и потянулся в свою сумку, которая висела у него на поясе, за зельями. «Возьмите, это сильное восстанавливающее». Преподавательница благодарно кивнула и слизеринец вручил каждому профессору по флакону. «Гарри», — сказала Минерва, — «какой у нас план действий?» «Командуй, Гарри», — весело потребовал Фред, который как раз в этот момент вернулся в большой зал вместе со своими братьями. Но парень не собирался этого делать. У Китлин было куда больше опыта в сражениях подобного масштаба, поэтому он лишь усмехнулся и развернулся в сторону своей девушки. «Командуй, Китлин». «Примечание к части. Как вам новая глава? Буду рада вашим комментариям, Алое Сердце. Чатик для общения. https://fitsboek.netavayurl.https3a2f2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 125. План С или битва? Примечание к части. Картинки к главе. https://disk.yandex.ru/dev/nukhyara2fatalk/2 мая 1998. Большой зал. Хогвартс. Почему мы должны слушать эту девчонку? Продолжал возмущаться Грюм, что начинало уже изрядно раздражать Гарри и Китлин. «У вас есть опыт ведения подобных сражений, мистер Грюм?» – спросил Гриффиндорец. «Я Аврор, бывший», – осадил его Поттер. «И давайте на чистоту, поймать одного преступника и ведение боя подобного масштаба не одно и то же. Насколько мне известно, в Первую магическую войну ничего подобного не случалось». Аластер недовольно скрипнул зубами. «Так что, у кого-то здесь есть подобный опыт?» «Ты хочешь сказать», — подал голос Кингсли, — «что у мисс Куин он есть?» «Да, могу я узнать, откуда?» «Нет». «Гарри, ты уверен?» — спросил Люпин. Он хотел сказать еще что-то, но резко замолк, смотря в сторону входа в большой зал. «О, я смотрю, уже все в сборе!» — задорно вскрикнул Сириус, рядом с которым уверенно шла Амелия. «Сириус», — удивленно произнес Люпин, — «а что ты так удивляешься?» — выгнув бровь, спросил голубоглазый мужчина. «Или ты думал, что я брошу свою семью?» «Нет, просто. Вот и помолчи тогда. Гарри, Китлин, какой у нас план действий?» «Хорошо», — собравшись с мыслями, кивнула Куин. «Сперва нам нужно накрыть школу щитом. Он, конечно, долго не продержится, но это даст нам хоть немного времени». Преподаватели согласно закивали. «Гарри, тебе нужно найти призрак Елены Когтевраны и выяснить у нее, где спрятана та вещь, которая нам нужна. Гермиона и Драко пойдут с тобой. А что будешь делать ты?» – спросил Гарри, поняв, что его девушка в очередной раз что-то задумала. «Я постараюсь выкрасть змею». «Ты говоришь про змею темного лорда?» – изумленно спросил Невилл, рядом с которым с задумчивым видом стояла Луна. «Да, но зачем она вам? На это есть причины, но она нужна нам, чтобы победить», – уклончиво ответила Китлин. «Ты не пойдешь за ней одна, это слишком опасно. Он сейчас в окружении толпы пожирателей смерти», – возразил Гарри. «Кейт», – вмешался Ти. «Гарри прав, это самоубийство. Мне кажется, будет лучше дождаться момента, когда он останется один или хотя бы с минимальным количеством свиты». «Знаю», – кивнула девушка, – «но нужно быть поблизости, чтобы подловить наиболее удачный момент. Я не позволю тебе пойти одной. Где-то там находится Снейп, он мне поможет», – настаивала Слизеринка. «Я пойду с ней», – уверенно сделав шаг вперед, – заявил Невиллу. «Гарри, Китлин тренировала меня последние несколько месяцев. Я смогу помочь и прикрою ее». «Невилл, ты же понимаешь, что там будет Лестриндж?» – спросила Куин. «Я могу быть уверена, что ты не побежишь мстить ей, как только увидишь. Обещаю, что сделаю все, чтобы достать змею. С Беллатрисой можно будет разобраться позже». Китлин обернулась к Гарри. «Такой вариант тебя устроит?» «Хорошо», – Гриффиндорец был не совсем уверен в том, что Невилл сможет должным образом защитить Китлин, но если она тренировала его так же, как Гарри, то парень, возможно, справится. «Вы должны понимать», — Куин обратилась ко всем присутствующим, «что рано или поздно защита падет, и тогда пожиратели смерти проникнут в замок. Здесь крайне мало боевых магов, поэтому все студенты делятся на группы по 3-4 человека. Вы не сможете выстоять один на один с хорошо подготовленными боевыми магами. Поэтому будем работать группами. Прикрывайте друг друга и присматривайте. Сейчас неважно, на каком вы факультете и какие у вас отношения, мы должны стать одной командой и доверять друг другу». Студенты с серьезными лицами кивали словам Слизеринки. «Каждый профессор возьмет себе по 2-3 группы студентов и будет присматривать за ними. У вас многолетний опыт слежки за студентами, у вас должно получиться. Я не прошу вас не сводить с них взгляда, но постарайтесь прикрыть их в случае необходимости. То же самое касается членов Ордена Феникса. А вот вы», — Китлин обернулась в сторону друзей Ридла, — «постарайтесь близко к детям не подходить. Ваши бывшие коллеги, как только увидят, на чьей стороне вы сражаетесь, обезумят и захотят вас убить».